Анки, можно тебя попросить вот пчелу попробовать поймать, не до конца, а просто попреследовать? Спрашиваю, одновременно снимая с девушки щит. Милая пожимает плечами и идет мне помогать. Я стою и с огромным напряжением смотрю на это, готовый в любую секунду ставить защиту. Пчелы так и разлетаются с пути. Приблизиться к ним так и не удается. Спасибо, милая. Мне кажется, можно оставлять таких полезных зверьков. Выдыхаю я. Мы с ними не пересечемся. Ух, хорошо, обнимает меня девушка. Пойдем росток проверим, а? Мы поднимаемся на холм. И это уже вот точно никак не росток, и даже не деревце. На холме, по-хозяйски, раскинуло ветви молодое дерево. Высотой в 3 меня, наверное, и толщиной сантиметров в 20. Как-то быстро, удивляюсь. Я вчера тут был, оно было в 2 раза меньше. Перехожу на другое зрение, и удивляюсь еще больше. Вокруг дерева закручиваются очень плотные потоки силы. Такие, что совершенно непонятно, как я не чувствую ветра от них. Практически реки. Выдыхаю. Но ощущение от дерева все-таки улавливаю. Похоже, оно нам радуется. Сажусь рядом подумать. Моей силы, похоже, уже не надо. По крайней мере, ни просьбы, ни потребности поделиться у меня нет. Ну и отлично. Что ж, Анки, лис вчера собрал пару начальных техник для развития магии разумников. Может, это быть полезно для тебя? Посмотришь, милый, мне это не нужно. Я правильно поняла, что ты про ритуал беспокоишься. Да, 2 года, это вообще много. Но, например, для этой магии хватит только на первые шаги. Вдруг поможет? Не совсем. Разум в этих ритуалах только мешает. Их вообще-то 2. В первом нужна сила, и там можно найти спутника через сродство, ну вот как у тебя. А вот во втором сила не нужна. Есть шанс у любого человека. Там поединок воли. Кто будет ведомым, а кто ведущим? Сложно объяснить, но на этот ритуал и духи, и люди идут только сознательно. Это шанс для людей и для духов. Для духов нужно, они развиваются быстрее. А для людей большой шанс сравняться, а то и стать лучше, некоторых одаренных. Ты же видел, почти все ученики шамана не одаренные вообще-то, однако умеют многое. А для рода нужен кто-то, кто бережет. У меня больше шансов не умереть, или не сойти с ума, просто потому мои предки уже проходили этой дорогой. Было бы кому передать, я бы отдала, чтобы остаться с тобой, вздыхает, но некому, я понял, обнимаю, жаль, я думал, магия разума сможет помочь, Кир, я думаю, сможет, много атак в этой магии, судя по косвенным упоминаниям, как раз на поединке воли построены, внезапно говорит Лис, мы, конечно, ничего из нападения не смогли найти, но в начальных что-то для развития должно быть, просто я еще не нашел. Да, милая, а я еще в столичной академии библиотеку переверну. Наверняка найду. Анки прячется лицом мне в грудь и кивает. Следующие несколько дней заполнены суетой. С профессором обсуждаем, что про переговорник написать в письме. Я настаиваю на просьбе проверок, и чтобы сначала трубку брал любой другой одаренный, так будет понятна безопасность изделия. Ну и будет у нас время на подготовку. Кроме того, прошу, чтобы изделие в первый раз работало вместе без защиты от духов, так как пока непонятна возможность устойчивой работы в таких местах, у нас просто нет возможности это проверить. В докладе же, я описываю, что это и способы применения, напираю на военную и административную составляющую, и на секретность, и все это на больших листах и с рисунками, здесь такого не делают. После отправки доклада и переговорника с десятком держателей трубок государю, время спрессовывается ожиданием, и ни о чем другом думать не получается. Механически хожу в гимназию, обсуждаю мелкие вопросы с Владимиром и Маратом, пока однажды не приходит вызов. Бегу в лабораторию к профессору. Лис, ты нашего духа чувствуешь? Сможешь аккуратно переместиться неподалеку под невидимостью? Спрашиваю. Сейчас, да, смогу, говорит. Секунду. Как там? Кофр в комнате у начальника 6-й тайной экспедиции, тут безопасно, сам посмотри, я бегу, упаду еще, нам этого не надо, пока расскажи, в комнате бородач, император, неизвестный молодой одаренный и целитель, сейчас осматривают неизвестного, так все, добежал, здравствуйте, Кирилл, волнуется профессор, здравствуйте, проф, все нормально, раз пришел вызов, скоро ответит, не волнуйтесь, Анатолий Филофеевич, сажусь неподалеку, и настраиваюсь на леса, в сопряжение не хочу, иначе не буду слышать профа. Опять что-то пробуем в первый раз неожиданно. Напарник, я бы хотел через тебя смотреть и слушать, но не отключаться здесь. помоги. Давай ты попробуешь мне это показывать, как опыт. Задержка в секунду не критичная. В комнате целитель кивает и разводит руками. Молодой человек абсолютно здоров. Борода и император переглядываются. Благодарю вас, Владимир Михайлович. И вы, Петр, идите. Целитель и неизвестный выходит. Бородач берет трубку, читает мою инструкцию и нажимает костяную пластину вызова на кофре. Анатолий Филофеевич Коны, это Владимир Николаевич Лавров. Здравствуйте, мы с вами не представлены, но слышала вас много лестного. Профессор все-таки волнуется. Это не запись? Расскажите, где вы меня видели в последний раз. Нет, не запись. На выставке. Вы были подле государя. Понемногу успокаивается. Император подходит и берет трубку из рук бородача. Тот очевидно против, но спорить не может. Фила, здравствуй. Здравствуйте, Михаил Александрович. Расплывается в улыбке проф. Ладно тебе, немного качает головой император. Знаешь, что я этого не люблю. Не могу, государь, но буду стараться. Что про переговорник скажешь? Твоя придумка? Нет, государь, я делал схему работы, но изобретение моего лаборанта. Ну давай мне его тогда. Времени мало, вопросов много. Здравствуйте, ваше величество. Если вы рядом с кофром, можете сказать громкая связь, и тогда вы сможете разговаривать на расстоянии. Император отдает трубку бородачу, оба поднимают щиты. Громкая связь. Фила, ты слышишь? Да, государь. И ты, лаборант, Кириллу, к вашим услугам. Представляюсь. Ну хорошо, Кирилл, давай тогда по делу. Что по расстоянию использования твоей игрушки? Скорее всего, не ограничено, ваше величество. От силы на разговор зависит, но не сильно. Но у нас тут нет мест, защищенных от духов, поэтому на такое не проверяли. Но теоретически там будет работать. А по здоровью, как влияет постоянный отток? Он довольно не сильный, и при использовании на слабых одаренных по 6 часов непрерывно, влияние скорее положительное. Это заметили все на испытаниях. Империя хотела бы выкупить у тебя эту технологию. Сразу заходит с козырей бородач, с кивка императора. К сожалению, Владимир Николаевич, пока что это невозможно повторить другим человеком. Это на грани шаманизма и магии, плюс мои индивидуальные особенности. Сколько ты сможешь сделать? И что за переговорные пункты? Не больше одной основы с 10, может 20 держателями трубками. В 2 дня. Это техническое ограничение, пока обойти не могу. Поэтому предложил переговорные пункты для государства. Почти мгновенная доставка указов и распоряжений, а также быстрые отчеты с мест. Смею думать, государству полезны. Да, мы видели твой альбом. Хитро, красиво и понятно. Это уже император. В рот ко мне пойдешь, только на вассальную клятву лично вам, ваше величество. Я посмотрю, улыбается. Ладно, ты же думал над наградой. Как ты это видишь? Думаю, что это важная для государства система. На первое время доступ только военным и администрации. Но по мере установки в крупные города, создаем паевое товарищество для обмена информацией. Купцы и промышленники в очереди будут стоять. 65% паев императорской фамилии, 15% в общую продажу, 5% Анатолию Филофеевичу, 15% на баронство Ельсин. И несменяемый управляющий голос мне. После, разумеется, вашего. А почему не Анатолия Филофеевича? Государь, проф. Безусловно изобретательский гений, но управлять и развивать это совсем не его. Да он и не захочет. Для гения его уровня это скучно. Кирилл хорошо узнал меня, государь. Улыбается проф. А ты, значит, сможешь? С интересом спрашивает император. Ну, ваше величество, мне еще и 20 нет, а я уже с вами разговариваю. Так что да, смогу. Но я хотел просто предложить несколько идей, чтобы это было не только для военных, хоть они и в приоритете, а основную деятельность, я, конечно, доверю тем, кто умеет, но хочу иметь возможность их окоротить. Здоровая наглость, это хорошо. Император улыбается. А что так мало попросил? Сам я не смогу это воплотить в жизнь. Меня скорее всего либо сразу убьют, либо похитят, чтобы я клепал эти артефакты где-нибудь под землей. А так как это невозможно технически, то опять же, первый вариант, мне он как-то не нравится. Поэтому я предлагаю эту систему вам, как наиболее заинтересованному в воплощении. А так мало, потому, что большая часть работы по установке и использованию ляжет на военное ведомство. Я только предоставляю уникальное оборудование. Император кивает бородатому. Сколько переговорников вы сможете подготовить за месяц? Включается в разговор Лавров. Думаю, порядка 20-30 с 10, в среднем, держателями. Это будет сложно, но необходимости я понимаю. Потом не чаще одной станции в пару дней. 100 тысяч золотых на обеспечение расходов будет достаточно, если за системы, то конечно, если для развития пунктов, то нет. Нет, только за системы. Пункты сначала будут устанавливаться военными. Возражения есть? Конечно же нет. Я поддерживаю. Тогда давайте прощаться. Скажите остановить связь и ваш переговорник отключится. Всего доброго, Фила. И тебе, лаборант. Это уже император. Остановить связь. Лис, задержись там. Я сажусь за стол, изображая усталость. Фила треплет по плечу и идет за чаем. Что у нас есть на этого Бикетова? Показывает дальнейший разговор Лис. Немного, государь. Впервые его заметили в деле про прорыв в Тобольске. Там фигурировал его дядя, ваш егерь, Степан Бикетов. Он один из спасшихся. После этого собирали информацию и на него. Появился недавно из ненавистников, документы делал как раз Бикетов-старший. У того действительно в секте сестра. По возрасту подходит, но больше информации про нее нет. Поступил в гимназию одаренных в Тобольске. Помогал Филе с установкой. Его лаборант. Вы его даже видеть могли на выставке. Результаты показывает отличные. Очень уверенная и быстрая работа с основными техниками. Но ничего особо выдающегося. Дальше интересно. У него появляется младшая сестра. Скорее всего сводная. Наш сотрудник говорил, что они не похожи друг на друга. Каким-то образом узнает о проблемах сестры и вытаскивает ее аж из Валахии с помощью наемного отряда. Попутно, этот отряд убивает 200-летнего Мальфора. Как? Непонятно, но это факт. С точки зрения соотношения сил, они все там должны были остаться. Несмотря на то, что хозяин наемного отряда наш боевой маг в отставке, силы были совсем не равны. Сейчас сидят в Тобольске, судились с румынами, и успешно. В политику не лезут совсем. Сестра, баронесса Ильсин, очень сильная целительница в будущем. Прусская фамилия. Но титул без земли много лет назад был передан неизвестным лицам. То есть известным, конечно, но документы утеряны вследствие пожара. На баронство записано двое детей. Скорее всего, брат баронессы это как раз Кирилл и есть. Но, по какой-то причине, титул он пока не принимает. Теперь еще одно. Жена. Однако император вскидывает голову. А молодец. Да, государь. Жена у Кирилла. Из семьи потомственных шаманов. Наш сотрудник очень рекомендовал его в разработку, но подчеркивал, что ни в коем случае не силой. Семья его жены если обидится, то мы потеряем все позитивные контакты с местным населением. Это основная ветвь родов. Но самое забавное, государь, агент утверждает, что Кирилл об этом не знает. А еще, фактически следующая правительница всего юга тайги, у него была в служанках. Нам известно, что у сибирских родов немного другая система правления. И шаманы это скорее хранители, но к их мнению очень прислушиваются. Просто сюжет для любовного романа, которыми у нас тут гимназистки зачитываются. Смеется император. Вы еще скажите, что он подходит на роль того таинственного мстителя из Тобольска. Государь, это странно, но он действительно попадает под описание. Правда, под то описание церковника половина Тобольска попадает. Но здесь мы почти точно можем утверждать, что это не он. Бикетов-младший тогда гарантированно лежал со странной магической болячкой несколько дней, не приходя в себя. Ну да, ну да. А потом на складах руки обнаружили неактивированную плиту. Фила присутствует, ну он знатный дуэлянт был в свое время, это ладно, а его сотрудник спит в ангаре. И, внезапно, это опять Бикетов. А единственный член банды, который точно мог бы опознать нежданного помощника, как вы мне докладывали, который привратник, неожиданно получает сильный удар молнией, от которого умирает. С этой точки зрения действительно странное совпадение, государь. Но все совпадения империи на пользу. В общем, Бикетову не мешать, приглядывать, ненавязчиво помогать если потребуется. Хорошо бы ввести в его круг кого-нибудь. Уже сделано, государь. Ну вот и славно. Что у нас по готовящимся бунтам? Контролируем, готовится. Автору тетрадки орден бы выписал, но так пока и не знаю кому. Мы очень аккуратно ждем, по вашему распоряжению. Хорошо, какие еще? Мы аккуратно исчезаем с Лисом из кабинета. Проф нам тогда, получается, помог. Это надо обдумать. Глава 12. Профессор приносит чай, и мы молчим несколько минут. Кирилл, а зачем вы почти всю затею отдали империи? Это ведь золотое дно. Я не осуждаю ни в коем случае, наоборот поддерживаю. мне просто интересно. Да именно поэтому и отдал. Я думаю, лет через 15 это предприятие будет стоить 20-30 миллионов. Так что и ваши 5%, да мои 15 и так превратятся в довольно крупные состояния. Так что, не продавайте. Улыбаюсь. Тут вопрос лишь в том, как скоро смогу продавить военных для частного использования нашей будущей сети. Но год-два не страшно потерять. Зато охотников на владельцев, скорее всего, не будет. Наши проценты не дадут сейчас влиять на компанию, а через десятилетие нас и так достать будет сложно. Интересно, а что вы думаете об аппаратах тяжелее воздуха, которые мы будем стоить? Анатолий Филофеевич, тут несколько вопросов. Про грузоподъемность, наличие мага и вообще магии на борту, скорость. Если хотя бы по одному у вас получится кратно превысить возможности дирижаблей, тогда да, можете опасаться за свою жизнь. А пока этого нет, можете спокойно создавать. Интересный взгляд, и для меня новый. Я всегда считал, что чем лучше идея, чем она сильнее улучшает жизнь империи, тем больше она всем нужна. Вообще, по расчетам, мои диски по всем трем параметрам будут лучше. Тогда надо озаботиться вашей сохранностью, улыбаюсь. Я поговорю с Маратом Ольговичем. Это не срочно, думаю, но начинать приглядывать за вами уже надо. И профессор, вопрос женитьбы в ближайшие лет 5 для вас становится очень актуальным. Потом будет сложно отбиваться от охотниц за состоянием. Я подумаю, Кирилл, про женитьбу. Я уже и отвечу обещал. Взгляд у профа становится немного затравленным. Вздыхает. Но как это все сложно. Да и охрана еще это. Киваю. Сочувствую. Но с Маратом все равно поговорю. Теперь и я понимаю, куда этот хитрый завхоз так неожиданно уволился. Да, я думал, что говорил уже. Пожимаю плечами. Он как раз по охране всего, что только можно теперь в баронстве Эльсин. Пару минут пьем чай. Профессор, я пойду, пожалуй. Спасибо вам. Прощаюсь. Что-то я переволновался тоже. На выходе из гимназии меня перехватывает посыльный. Здравствуйте, Бекетов Кирилл. Да, я. Вас Василий Осипович просил его посетить. Как сможете. Он в гостевом доме на площади остановился. Спасибо. Задумываюсь. Вспоминаю этого серого человека. А веди сейчас. Хорошо. Мы идем минут 10. И показав мне на ресторан при гостинице, посыльный теряется. Захожу, и меня сразу провожают к неприметному. Здравствуйте. Присаживайтесь, Кирилл. Или вас титуловать? Не стоит, Василий Осипович. Становится немного тревожно. Раз вы появились чуть пораньше, есть новости? Пока немного, но это действительно довольно странная ситуация. Мы не наследили, информацию понемногу собирали в разных городах, так что вроде бы опасность не увеличилась. А вот сама постановка вопроса выявила нехорошие вещи. Вы действительно были правы. Таких прервавшихся родов на данный момент мы нашли 7. Из влиятельных только Высоковы, кидает на меня быстрый взгляд. Но и небольшие роды пропадают. Общего только то, что эти роды занимались направлениями, важными для государства в перспективе. Кроме Высоковых опять же, они выбиваются из ряда. Не выбиваются, говорю. Продолжайте. Так, кивает сам себе. Давайте перечислю основные направления пострадавших. Это связь. Несколько лет род Камышовых ставил оптический телеграф, и сейчас эти башни стоят в подвешенном состоянии, так как прервалось владение. При этом основные хорошие места они заняли, и башни стоят недостроенными на четверть, но запустить пока нет возможности. Грузоперевозки. Там род Зиновьевых заставили отказаться от идеи строительства крупных кораблей, после чего род разорился и исчез. Пара родов специализировались на поставках для армии, еще два на поставках продовольствия. Есть ли среди них те, кто поставлял накопители? Ну, у Высоковых, опять же, шахты были. Сейчас они тоже работают, но не в полную силу. Это не попало в обзор. А есть проблемы с поставками накопителей? Да, в стране дефицит, пока еще незаметный, но это ненадолго. Понятно, на кого собираем информацию. На Высоковых, неприметный кивает своим мыслям. И очень аккуратно, потом на тех, кто корабли строить хотели, и те, которые связью занимались. Остальные пока не интересны. Приоритет, Высоковы, да, и пожалуйста. Если между теми, кто выиграл от исчезновения разных родов, вы увидите хоть минимальную связь, не ищите доказательств. Сразу дайте мне знать. Прошу ваших людей не уточнять и не рисковать без нужды. Мне нужна общая картина сейчас. Минимальная связь – это даже походы в один клуб, использование одного торгового дома, родственные непрямые, вот это все. Сроки назовете, это пока аналитика больше, так что тоже около 3-4 недель, и около 200 золотых. Пока вот материалы, с персоналиями. Хорошо, если будет необходимо, можете спокойно выходить за рамки оговоренных сумм. Главное результат. Прощаюсь и ухожу. До дома пока не добираюсь. Лис, можешь мне Степана найти, он у Валентина дома, на выходе из города. Отлично, я пока туда, а ты Анке предупреди, пожалуйста, что я не скоро буду. Вздыхаю. Домой хочется сильно. Минут через 10 стучусь в дом Валентина. Здравствуйте, Кирилл. Валентин Павлович будет рад вашему визиту, говорит бессменный мажордом. Здравствуйте, Семёныч. Я, к сожалению, не знаю вашего имени, говорю, извиняюсь. Зовите, как и все, Семёнычем. Кирилл улыбается. Походите, проходите. Я вас провожу. Проходим в гостиную. Здравствуй, Кирилл. Поднимаются Валентин и Степан. Здравствуйте, говорю. Хорошо, что я застал вас. Да и у меня есть первые новости, говорит Валентин. Отлично, давайте с ваших и начнем. Сегодня очень странный день, и извините, что не останусь на ужин. Семёныч приносит чай и садится рядом. Смотри, Кирилл, твой мед очень интересует всех. Все скупщики, к которым обращались, мгновенно пытаются выкупить все, что есть. Мы обращались в разных городах, Семёныч вот только из Мангазея вернулся, да и я день как из Тюмени. Но даже по самым скромным подсчетам это около 12 тысяч. Но реализовывать придется долго. Слишком большой интерес. Это даже хорошо. Реализуйте, скажем, 5-6 часть. Остальное только в мену на хорошие накопители, дефицитные зелья, амулеты. Вот, кстати, такие амулеты, что у меня можно приобрести. Степа, ты все-таки попятил тот, смеется Валентин. Нет, Кириллу, если ты про военный с двумя режимами, то нет, это Степе повезло и с рук в свое время сошло, а так, только у государевых людей. Степан улыбается. Хорошо, а чем можно заменить? Скоро все станет сложно, и нам действительно нужно будет своих людей защищать. Ну, в принципе, задумывается Валентин, предыдущие поколения не сильно-то и хуже. Просто без целительской функции, а они в продаже есть, и отдельно целительские закупить. Получится неудобно, придется минимум тройками ходить, но сделать можно. Решите это все с Маратом, пожалуйста. Ладно, у меня еще пара вопросов. Что-то я подустаю за сегодня. Степан, я возьму всех, кто у тебя хочет. Единственное ограничение, это одаренность, пусть и минимальная, до 40 человек, на срок около месяца. Потом из них выберешь, с кем будем работать дальше. Подумай, где их разместить, работай, я в ближайшую неделю их обеспечу. Степа кивает. Валентин Павлович, где-то через 7-8 месяцев мне нужно будет какое-то общество или траст с выходом на новгородскую биржу. Важно, чтобы к нам не вели ниточки, это раз. Но в то же время, мы эту структуру могли контролировать. Это возможно? Валентин переглядывается с Семёнычем. Кирилл, уставной фонд такой организации около 5000 золотых. Это единственное препятствие? Да, остальное реализуемо. Тогда через месяц начинайте делать. Это не срочно, но у организации должна быть история. Но это еще успеем обсудить. Степан, Валентин, я бы очень хотел остаться, но мне надо бежать. Не обижайтесь. Улыбаюсь. Прощаемся. Выхожу из города и встаю на тропу к роще. Очень быстро добираюсь до болота. Змей. Зову. Туман сгущается в голову. Ты стал больше? Спрашиваю. Просто это довольно заметно. Да. Человек, это очень хорошее место, разумных мало, но много духов, они летят на запах силы, я пропускаю только нужных древу, ты с ростком договориться можешь, как ты узнаешь, древо дает знать, интересно, но я про другое, тут дом мой рядом есть, ты его спрятать сможешь, если надо будет, нет, дом твой далеко от меня, хорошо, тогда не важно, прохожу в рощу, в сумерках роща стала совсем волшебной, все деревья как будто немного светятся, перелетают огоньки, и стоит густой сладкий запах цветущего разнотравья. Надо будет Санке вечером сюда прийти. Дохожу до дерева. Ну еще пока не древо, но что-то основательное появилось. Дерево выросло еще сильнее, но сейчас это менее заметно. Я просто перестаю воспринимать его высоту. Оно за эти дни становится раза в два толще, и я думаю выше, но это уже непонятно. Присаживаюсь восстановиться. Заодно и рассказываю Анке про то, как изменилась роща. Завтра сходим, загорается она сразу. Конечно, милая, говорю, я сейчас к большому медведю с подарком схожу, и сразу домой, я что-то соскучился. Приходи, жду. И я чувствую волну нежности даже через леса. Забираю метровую пластину меда из короба и пытаюсь открыть тропу прямо отсюда. Внезапно чувствую доброжелательное внимание. Тропа открывается легко, и она как-то более плотная. Примерно такая, которую помогал строить лес недавно. До стойбища дохожу раза в три быстрее, чем обычно. Интересно, дерево мне так помогает? Надо будет попробовать походить в разные места. Встречаю помощника. Молчаливо спрашиваю разрешения и легко его получаю. Да, похоже, я теперь на особом счету. На этот раз шаман пугать не стал. Место не пустует. Проходи, молодой медведь, проходи. С просьбой ты, или так, улыбается большой медведь. А почему молодой медведь? Немного озадачиваюсь. Дети растут быстро, пожимает плечами шаман. Это ты скоро узнаешь. Немного непонятно, но я уже даже привык. Большой медведь, я с подарком и просьбой. Разворачиваю пластину меда. Ха, это ты правильный подарок медведю нашел. Духовный старый мед. Давно мы такого не ели. Давно. Радуется шаман. Значит, лес снова пчел своих разбудил. Хорошо. Давно пора. Что ты хочешь за это, молодой медведь? Ничего, это дар. Говорю. Просьба это отдельно. Ха, хмыкает шаман. Все-таки лис. Хоть и медведь. Ну и ладно. Рассказывай просьбу. Мне нужно много одинаковых костяных пластин под домики малых духов. Примерно 4-5 сотен. За месяц. Для императорской сети. А тебе лично, что с того? Мне, для империи. Это важная для нее вещь. Молодой медведь, пока себя не видишь. Непонятно, проговаривает шаман. Мы тут жили и до империи, и будем жить после. Что нам до нее? Зачем это тебе? Именно тебе. Это приманка. Решаюсь рассказать первому разумному начальный шаг. Приманка, которую не смогут обойти те, кто стоит за атакой на мой род. Я уверен, что такие есть. И вытащить их без очень вкусной завлекалочки нереально. Обрубит нити. А это они захотят съесть сами, не чужими руками. Охота, значит. Довольно протягивает медведь. Охота — это хорошо. Только того ли зверя ты выбрал, по размеру ли тебе, как думаешь? Это не важно. Как сказал однажды мой побратим, ну и что, что они больше? Больше, значит, вкуснее. Да, хорошего напарника ты себе нашел. Молодец, мы поможем, не переживай. А на охоту потом зови, когда поднимешь зверя. Это будет доброе дело, жмурится. А ты сейчас иди, тебя твоя белка Огонек ждет, пождет. Киваю и выхожу немного даже воодушевленный. Все у меня получится, я уверен. Внезапно наталкиваюсь на старую шаманку. Та смотрит на меня и дает сверток для Анки. Киваю. Бабка чему-то улыбается и подталкивает к выходу. Я встаю на тропу и уже через полчаса захожу в город. Дома тишина, Анки дремлет на кресле. Похоже, утомилась, пока ждала меня. Даже чего-то приготовила. Я сижу и смотрю на дремлющую девушку. Это просто красиво. Случайно задеваю что-то на столике, и Анки просыпается. Ты вернулся. Улыбается мне. Да, тебе твоя бабушка сверток с травами, похоже, передала. Ужинать, хотя, смотрю за окно, наверное, уже завтракать со мной будешь. Девушка переводит глаза на стол, вскакивает и куда-то убегает. Анки, я быстро за целителем. Что случилось? Ты отравилась? Нет, Кир, доносится. Подожди. Через минуту Анки возвращается. Я не нахожу себе места, ничего не понимаю. Нет, Кир, не надо целителя. Точнее, наверное, надо, но не сейчас. Как-то радостно и грустно говорит девушка. Я скоро уйду, Кир. У нас будет ребенок. Глава 13. Подхожу к девушке и обнимаю. Анки прячет лицо у меня на груди. Дую в макушку. А ты сама хочешь? Мотает головой. Нет, но мой ребенок должен родиться в стойбище, у народа. Быстро думаю. Даже голова разболелась. Это ты технику применил? Мысль лиса совершенно не своевременно. Понял, заткнулся. Это связано с каким-то местом? Спрашиваю. Нет, с местом связано принятие в род. Это важно, но мой народ раз в год там бывает. А так, бабушка будет рядом, родовичи. Хорошо, как временно решить это, я придумал. Не переживай, я твой род погостить приглашу, к усадьбе. Там огромная земля, и она моя. Там и тайга, и тундра часть, и даже степь мы немного захватили, оказывается. Сейчас еще у Корниловых перекупим, чтобы соседей не было совсем, и можно приглашать. Мы просто отсюда переедем в усадьбу, так даже лучше. Ты сможешь в роще бывать сколько хочешь. Это, я уверен, на пользу будет вам обоим. На год точно решим. А твою бабушку, я вспоминаю эту язвительную шаманку, я точно уговорить смогу. Анки кивает, и я чувствую, что ее немного отпускает. Понятно, что это не решение, но временно, довольно приемлемо. Да и со стороны лесов поместье будет прикрыто. Рот Анки точно чужих заметит, а люди Марата не пустит. И дальше придумаем. Я понял, что твое место у народа неизменно. Хорошо, но никто не запрещает мне тебе помогать. И я найду способ. Если вдвоем, то мы многое можем. Я говорю, и Анки успокаивается. Более того, я тоже начинаю верить, что ситуация разрешима в принципе, а это уже половина дела. Наутро проверяю пирамидку. Около нее крутится уже 3 духа, которых можно переселять. Отлично. Сделаю 20 или 30 домов, и нужно будет прекращать рост малых. Пусть растут средние, тем более это будут уже годы. А малые тогда застынут на грани, и будем по мере надобности набирать. Удобно, когда твои прогнозы оправдываются. Больше половины обещания императору делаю за 3 дня. Пусть до обеда время и уходит на гимназию, но второй половины достаточно для вдумчивого создания домиков. Хорошо, что шаман обещал с домиками для малых помощь. С покупкой земли у Корниловых пока не складывается, но, подозреваю, что они просто набивают цену. Пока я ограничен в средствах, это может и подождать, но недолго. После окончания занятий в гимназии меня опять отлавливает посыльный, на этот раз просто с запиской. Видимо, выход с горы чуть ли не единственное место, где я бываю гарантированно. В записке канцеляритом написана просьба встретиться от имперского чиновника какого-то там ранга с заковыристой подписью. Быстро, я ждал дня через 3. Ну и ладно, законченные изделия тогда будет ждать в городе. Вам ответ нужно сейчас дать, или есть время на раздумья? Спрашиваю посыльного. Меня попросили дождаться ответа. Не очень уверенно говорит посыльный. Если сможете, то лучше сейчас. Хорошо. Тогда следуйте за мной, тут недалеко, иду к дому сестры. Без Владимира, встречаться с чиновником даже не подумаю. Дверь открывает давешний чопорный мажордом. Доложить Анастасии Олеговне, когда она вернется. Это, конечно, можно и нужно, но мне больше Владимир нужен сейчас. Минуту, Кирилл Олегович, управляющий сейчас же спустится. Этот человек с вами? Да, он посыльный. Мне надо ему ответ дать. Тогда, пожалуйте в гостиную. Штольц приходит очень быстро. «Добрый день, Владимир. Нужна ваша помощь. Здравствуйте, Кирилл. Всем чем могу. Ко мне, внезапно, приехал имперский чиновник. Нужно его принять вместе с вами. Мы можем его пригласить сюда? Конечно. Зачем он здесь, вы знаете. Минуту, Владимир. Обращаюсь к посыльному. Передайте, пожалуйста, что я его ожидаю здесь на чай, где-нибудь. Смотрю на Владимира. Через час». Штольц кивает. Посыльный прощается и убегает. Вообще я его не ждал так быстро, поэтому вы не знаете саму ситуацию, но цели его знаю. Он, скорее всего, привез определенный договор между мной и императорской фамилией. Нужно договор просмотреть на предмет подвохов. Вряд ли, конечно, но лучше, чтобы вы просмотрели. С законодательством я все-таки знаком довольно поверхностно, в отличие от вас. Довольно неожиданно, Кирилл Олегович, неуверенно начинает Владимир. Именно с императорской фамилией, да, так получилось. Пожимаю плечами. С государем Михаилом Александровичем появилась устная договоренность, но как он изволит дать распоряжение это оформить, я просто не знаю. Тут важный момент. Мы предоставляем уникальные артефакты. Кстати, вас, Марата и сестру тоже надо снабдить. Напомните мне, артефакты уже существуют. Их пока мало, но в договоре может фигурировать первоначальная цифра в 30 штук, и их создать получится. Но никто больше это предложить империи не сможет. Поэтому условия договора не должны быть кабальными. Извините, Кирилл, я правильно понимаю, что вы говорили с императором? Немного нервно проговаривает Штольц. Да, Владимир, мы сейчас немного касаемся секретной информации, так что звать Алексея Оттовича не надо. Понимаю его опасения я. Лучше подождите чиновника и обязательно просмотрите контракт. Конечно, Кирилл, вы простите мне это недоверие. В общем, ничего невероятного, я понимаю. Но моим словам все-таки доверять нужно чуть больше. К дурным шуткам я вроде бы не склонен. Кстати, Настя скоро вернется, уже пару дней ее не видел. У нее новости есть, Кирилл? После того, как она стала лечить ваших сотрудников, у нее прорыв за прорывом. Алексей Яктович не нарадуется. Если я правильно понимаю, они перешли к средним исцелениям вчера. Но лучше Настя сама похвастается. Они должны уже скоро вернуться. Чиновник по особым поручениям докладывает мажордом. «Просите», — говорит Владимир. Заходит очень знакомый человек. «Вот как, Иван Иванович?» Удивляюсь я. «Какими судьбами опять? И у вас опять новая должность?» «Да уж, Кирилл Олегович, а как я был удивлен», — смеется Кузнецов. «Но вот так, и швец, и жнец, и на дуде тоже, можно сказать, и грец. Проходите, пожалуйста. А какая из этих, мне теперь знакомых трех должностей, ваша основная? Простите за любопытство», — спрашиваю, и немного начинаю тревожиться. «Все-таки не самый простой разумный. Вы знаете, Кирилл Олегович, на удивление все, но они не основные. Позвольте отрекомендоваться, раз вы с Владимиром Николаевичем Лавровым знакомы теперь, чиновник по особым поручениям 6-й тайной экспедиции Иван Иванович Кузнецов. И это мои настоящее имя и фамилия». Опять смеется он. Владимир обращается к слегка побелевшему Штольцу. «Ваша переплата пошла на нужное дело, поэтому не переживайте вы так, Кирилл. Посыльный говорил что-то про чай, я не ошибся». Немного снимает напряжение Кузнецов. Я смотрю на Штольца. Тот понимает правильно. «Конечно, минуту». Уходит в сторону столовой. «Кирилл, у меня распоряжение оказывать всемерную поддержку вашим начинаниям. Хотелось бы знать, в чем вы нуждаетесь из того, что я могу решить быстро. Вообще, мы справляемся со всем сами, и довольно успешно. Некоторое прикрытие от государя будет нужно после реализации первой части договора, если вы понимаете, о чем речь». Кузнецов кивает. «Но и это больше в интересах империи. Хотя, вы можете нам немного сэкономить время. Я весь внимание. Мы хотим приобрести имение Корниловых с их землями в этом уезде. Пока они думают и увеличивают цену. Но нас сейчас интересует больше время, чем цена. Это несложно». «Ну хорошо, тогда вот еще одно. Мне лично нужны методики тренировки воли. Лучше, которые применяются разумниками. Кирилл, все разумники на учете в империи. Этого вы даже в академии не найдете». Серьезно смотрит на меня маг. «Вы владеете этой силой?» «Нет, нет». Ухмыляюсь, мне не для этой магии. Мне четко нужны только тренировки воли. Просто именно у них такие тренировки должны быть наиболее действенными. Я поговорю. «Но, Кирилл, вам придется ответить на пару вопросов на камне правды», — говорит Кузнецов. «Теперь это уже необходимость, а не формальность. Неожиданно, но не считаю проблемой», — говорю. «Надеюсь, никуда ехать не надо?» «Нет, у меня с собой. Как и право его применять? По возрасту вы можете отказаться». «Вообще нет, но сразу предупреждаю, что на вопросы, составляющие тайну моей семьи, я отвечать не буду. Кирилл, мы глаза и уши императора, и то, что не имеет отношения к существованию империи, нас не интересует. Кирилл Олегович, я рекомендую вам отказаться», — пересиливая себя, внезапно говорит вернувшийся Штольц. Кузнецов с удивлением смотрит на Владимира, а я внезапно понимаю. «Перестаньте воздействовать на моего человека, или мы с вами поссоримся, и уже навсегда». Я зажигаю на руке конструкт стрелы холода, а перед Владимиром резко ставлю щит. Кузнецов на секунду замирает и выставляет руки. «Все, все, извините. Дурная привычка, при угрозе делу империи все контролировать. Был неправ. Правда, Кирилл, я больше полевой агент, чем переговорщик. Простите». Владимир отпускает, и он быстро перемещается за меня. «Вы понимаете, что вы напали на моего человека в моем же доме?» «Не напал. Простите еще раз. Контролировал от ненужных действий. Не более того. В качестве извинений, я могу провести работу с камнем правды частным образом, не привлекая жандармов». Штольц кивает. «Только если вы согласитесь, Кирилл, он не может проводить эту работу до вашего официального совершеннолетия». «Благодарю, Владимир, но, боюсь, это необходимо». Теперь кивает Кузнецов и смущенно пожимает плечами. «Хорошо, Владимир, пожалуйста, предупредите, чтобы нам никто не помешал, и попросите, пожалуйста, принести мой кофр из прихожей». Из прихожей слышится глухой звяк, как будто кто-то поставил карабин к стене, и появляется мажордом с кофром. Однако, как-то даже потеплело на сердце. Иван Иванович вздыхает, но молчит. Достает небольшую такую коробку, собирает к ней раструб, и достает небольшую плиту, с контуром ладони. «Положите, пожалуйста, Кирилл, на плиту руку». «Вас зовут Кирилл?» «Да». Плита по краям вспыхивает зеленым. «Мы сейчас в городе Тобольске?» «Да, опять зеленый». «Ответьте, пожалуйста, неправду». «На улице ночь?» «Да». Плата вспыхивает красным. Забавно, миры разные, а цветовые сигналы похожие. Кузнецов кивает, включает фонограф. 14-ю сессию выездного трибунала объявляю открытой. проводит Кузнецов. Вы Кирилл Олегович Бикетов, однодворец? Да. Плита вспыхивает зелено-желтым. У вас есть еще какие-нибудь титулы? Скорее всего, да. Зеленый. Кузнецов кивает. Вы владеете магией разумников? Нет, зеленый. Знаете кого-то, кто владеет? Да, он мертв. Зеленый. Кузнецов качает головой. Подробности расскажете? Нет. Пожимает плечами. Вы лояльны империи? Да, зеленый. У вашего артефакта есть какая-либо недокументированная функция, о которой не написано в сопровождении? Нет, зеленый. Правильно, императору дух основа ушел без закладок, хотя мысль, конечно, проскакивала, но невместно. Есть ли опасность для жизни пользователя артефактом? Мне о таковой неизвестно. Зеленый. Можно ли прослушать разговоры по переговорнику? Думаю, что нет. Зеленый, с небольшим включением желтого. Но вы не уверены? Я не знаю всех возможностей шаманов, поэтому не уверен. Зеленый. Кузнецов немного задумывается. Извините, Кирилл Олегович, но я должен спросить. Прошу, не обижайтесь. Есть ли у вас намерение не выполнить контракт? Нет, зеленый. 14-ю выездную сессию трибунала объявляю закрытой. Опрашиваемый Кирилл Олегович Бикетов оправдан по всем вопросам комиссии. Закрывает Кузнецов. Собирает фонограф и плиту. Кирилл Олегович, я рад, что вокруг вас настолько преданные люди. Но если вдруг их будет не хватать, обязательно дайте мне знать. Мне выдали переговорник с позывным Кузнецов. Вы знаете... А я пока не озаботился своим, неожиданно понимаю я, что в общем-то и зря, количество уже позволяет, но в ближайшие пару дней, я возьму и себе, думаю, позывным тогда будет Бикетов, я оставляю контракт, пожалуйста, изучите его, он небольшой, и я до завтра ожидаю тогда Владимира, наверное, там же. Кузнецов улыбается, теперь я должен откланяться, Кирилл Олегович, и я вам действительно завидую. Чиновник откланивается и уходит. Сидим пару минут. Владимир поднимается, идет к шкафчику. Достает небольшой графинчик, наливает и выпивает залпом. Ставит все это в шкаф и возвращается за столик. Я наблюдаю за этим с некоторым удивлением. Кирилл, понимает он, вы, наверное, просто не знаете. Мы сейчас встретились с очень страшной сказкой. Шестая тайная экспедиция – это опричнина. Их очень мало, по слухам не более 50 человек. Они абсолютно лояльны империи, но у них невероятные полномочия. Ну да, а вы ему взятку дали, смеюсь. Целых 100 золотых, кажется. Не беспокойтесь, Владимир, чего-то такого я ожидал. Вы лучше контракт почитайте. Владимир берет контракт, читает, но вспыхнувший вопрос он уже задать не успевает. Братик, врывается радостный вихрь, а я вот как могу. И на лету перестраивает себе лицо. Ну конечно, дурное дело не хитрое. Слышу ворчание кота, тот забирается на любимое, видимо, кресло и сворачивается в клубок. И вообще, устал я, вас, людей слишком много, не ворчи, Бука, а то рыбу не получишь. Оборачивается к нему Настя, никак не можно, поднимает голову кот, рыба нужна молодому организму, соскакивает с кресла и идет тереться об ноги сестре. Здорово можешь, обнимаю сестру, так понимаю, ту научилась совсем хорошо. Да, а еще мне Алексей Яттович сегодня доверил среднее исцеление накладывать. И я совсем, думаю, контролирую вторую половину. Возьмешь меня посмотреть секрет, а и возьму. Кота тоже бери, только вечером пойдем. Я Анке обещал вечернюю прогулку. Хорошо, Владимир, Настя тогда вернется очень поздно. Я за ней после ужина забегу. Братик, а приходи с Анки на ужин. Я ее давно не видела. А потом все и пойдем. Хорошо, улыбаюсь. Сдаюсь, тогда я домой, и попозже мы придем, думаю, не прощаюсь, ухожу домой. Было интересно на разумника в работе посмотреть. Внезапно возникает лис, но к нам он не лазил, это точно. Я на страже стоял, и ты знаешь, это немного странно, но тебе он на самом деле немного доверяет. Он как бы расположенный к тебе изначально, и это не по заданию, я немного чувствую. Кстати, дома тебя опять сюрприз ждет, хихикает. Тебя просто сложно застать. Видимо, вот они на ухищрение идут. Кто дома? Спрашиваю, а не скажу. Ржет, терпи, 5 минут осталось. Дохожу до дома, вздыхаю, ну конечно, как же без проблем в такой день. Здравствуйте, бабушка. Глава 14. Здравствуйте. Здороваюсь, и немного начинаю раздражаться. Анки сидит потерянная и расстроенная. Я за внучкой, ей пора, говорит шаманка. Я думаю, нет. Бабка вскидывает на меня глаза. И не надо давить, это не конфликт. Ее долю я понимаю и принимаю, но это не значит, что она должна бежать сразу. Я попросила бабушку, чтобы подождала тебя, говорит Анки. Шаманка бросает на нее нечитаемый взгляд, в котором и упертость, и сожаление, и еще всего намешано. Ребенок должен родиться у народа, мыслит шаманка. Вот вообще не против, милая говорила, значит родиться у народа. И что ты предлагаешь? Вмысленно задает большой вопрос. И ощущение, что бабка готова уговориться. Но аргументы должны быть железные. В ее вопросе есть и сожаление, и небольшая надежда, и огромный долг. Я предлагаю роду прийти ко мне в гости, на год. Шаманка демонстративно оглядывает дом. Не сюда, морщусь. У меня выкуплены огромные территории рядом с городом. Туда, с правом охоты, и всего остального. Я хочу это увидеть, почувствовать, мыслит бабка. До меня доносится небольшая надежда. Можем пойти сейчас, только я с вами там не останусь. Пойдем. Шаманка выходит. Милая, я почти уверен, что она согласится. Я вернусь через час, не больше, и мы пойдем в гости к сестре, а потом в рощу ночью. Там красиво. Анки кивает. Милая, верь мне, все получится. Обнимаю. Твоя бабушка надеется, что я ее уговорю. Ты у нее одна, и свою ношу тебе передавать ей очень не хочется. Девушка кивает. Выхожу. Берем извозчика, и очень быстро мы на тропе. Выходим у усадьбы. Я предлагаю место для стойбища, вот в ту сторону. Показываю рукой в сторону от города, в любом месте почти до горизонта. Есть несколько ограничений, но их немного. Я посмотрю. Молчит шаманка. Хитро на меня смотрит. Будешь воевать за нее? Да, молодец, вздыхает, иди к ней, я тут похожу, и посмотри рядом с дверью в дом, я оставила. Кирилл Олегович, здравствуйте. Да, а ведь я вас знаю, вы из команды дирижабля? Да, улыбается, мы за тот найм очень вам благодарны. Вот точно должно быть наоборот, без вас я бы не выручил сестру, так что это обоюдно. Вот это шаманка местных, ну это понятно. Бабка с смешинкой смотрит на меня, ей всячески угождать и помогать. Хорошо, это моя просьба, и это очень важно. Охранник озадаченно кивает. Бабка толкает меня в плечо. Иди уже, тропу я открываю мгновенно. Домой прибегаю даже быстрее, чем планировал. Анки нервничает, но уже не сильно. Все-таки у меня есть огромный запас ее веры. Около двери лежит сверток. Похоже, шаман сколько-то пластинок передал. Значит, какое-то число артефактов можно сделать до отъезда Кузнецова. С ним и передам. Уходим к сестре. Ужинаем спокойно, хотя Настя не находит себе места. Настолько непосредственно, что Анки даже немного веселится. Решаем идти не ночью. Брат, еще немного и меня просто разорвет от любопытства. Пойдем сейчас, если никто не против, все мотают головами, то пойдем. Иди собирайся. Настя бежит переодеваться. Владимир, вы договор посмотрели? Да, подвохов нет. Сумма стоит правильная? Да, империя получит почти 600 или 700 уникальных амулетов, которые ей очень нужны, и которые не найти нигде. Так что сумма правильная. Там артефакты основы по 10-20 штук амулетов переговорников на каждый. Так что вполне. Да, с этой стороны посмотреть, сумма может быть и двойная. Хорошо. Тогда давайте я подпишу, и мы пойдем. Подписываю договор, и он разделяется на 3 экземпляра. Спускается Настя с котом. Ну вот и поехали. Подмигиваю Анке. Там сейчас очень красиво. Добираемся до рощи в сумерках, и застаем немного странную картину. Старая шаманка, видимо уже утомившись от попыток подчинить, сидит рядом с тропой и молчаливо разговаривает с духом. Тот соткал голову для удобства, и ведет с ней этот диалог. Правда, со стороны кажется, что они друг другу кивают. Чего не позвал? Спрашиваю. А зачем? Опасности никакой. А она интересна. Ты как-то набрал слов с последнего нашего диалога. Да. Доносится легкое удовольствие. Немного. Отдай мне этого духа. Нет. Перевожу взгляд на шаманку. Он не пленник, а хранитель. А туда пустишь? Показывает за болото. Только Анки, она член моей семьи. Говорю. А вот рядом, сколько угодно. Я вам сразу предлагал место неподалеку от усадьбы. Только на болото не заходите. Вы же чувствуете насыщенность тут силой и видите, сколько духов тут ищут свое место. Ну вот как родственникам Анки и по большому секрету находиться рядом я разрешу. Но внутрь пройти не дам. А дух никому, ну кроме большого медведя, может быть, подчиняться не будет. Он сам по себе. А договора с местными духами разрешишь? Не буду против. С лесом сами договаривайтесь. У меня на него нет влияния, и только если ваши договоры не будут угрожать моей семье. Хорошо, шаманка, мыслями очевидно уже не здесь, и ее общение ужимается почти до слов. Сюда придет только одна ветвь рода. Мы договорились, будем гостями. Анки не показывает вида, но я чувствую, что она все слышит и рада. Сумерки перекрашивают рощу в какой-то неземной вид. Березы сейчас немного даже светятся зеленым. Настя идет медленно, как будто идет по таинственному месту, хотя в общем, так и есть. Роща быстро превращается в какое-то место силы, ее потоки почти можно потрогать. И хотя у Насти нет другого зрения, я вижу, как она безотчетно проводит рукой по ручейкам силы. Я теперь могу здесь часто бывать, Насть, ты и раньше могла, просто теперь ты нашему секрету вряд ли случайно навредить сможешь, а специально, надеюсь, не захочешь. Пойдем, мы поднимаемся на холм. За эти несколько дней дерево совершенно не уменьшает скорость своего роста. Сейчас оно опутывает корнями уже всю полянку, а само становится в пару обхватов. Но, к удивлению, оно своим ростом не угнетает рядом стоящие деревья, как вообще должно бы. Наоборот, чем ближе березы к нашему дереву, тем они выглядят мощнее. Сестричка, показываю на короб, тут мед диких пчел из пятна. Я вряд ли пока отсюда его забирать буду. Так что, вот тут 4 больших пластины. Если вдруг будет срочно нужно восстановиться, или, что не хотелось бы, будут нужны срочно деньги, то можешь воспользоваться. Это очень наполненная силой субстанция, и ее немного. Но наш секрет, это, вот этот ясень, я поняла, я вижу его оба, он и на той, и на этой стороне. Я не знал, что это ясень, не разбираюсь совсем, только знаю, что через него эта роща силой насыщается. Настя как-то мертво улыбается, оно меня зовет, я сейчас. Внезапно, сестра и ее кот обдают меня холодом той стороны, и входит в дерево, как в дверь. Я рвусь за ней, но меня встречает только дерево, а через секунду, с другой стороны ствола, Настя выходит. Я подбегаю, и девушка падает. Успеваю подхватить, и аккуратно кладу рядом. Пульс немного повышен, но вроде все нормально. Нормально, сейчас она очнется. Кот подходит к сестре. В первый раз, всегда так. Я вспомнил это. Когда-то знал, получается. Кот лижет сестру в нос, и она резко приходит в себя. Брат, наших родителей там нет. Они точно живы. Она хватает меня за плечи. Ты должен им помочь. Я обнимаю Настю. Ее накрывает эмоциями. Подожди, подожди, что ты видела? Я видела тени, и долину, и травы. Вот, она разжимает руку, в которой лежат пара серебряных семечек. Это трава той стороны. Можно бросить здесь? Я на секунду обращаюсь в себя, и ощущаю какое-то любопытство скорее. Опасения нет совсем. Бросай. А еще я не видел родителей. Их точно там нет. Это хорошо, успокаиваю. Ты как это поняла? Там я знаю, спросила себя и знаю. Девушку начинает бить озноб. Это временно с ней, подвинься. Кот залезает на руки к сестре. Сейчас ее отпустит. Появляется Анки, с водой. Вот, тут родник рядом, а в коробе бурдюк. Я чуть-чуть набрала. Настя пьет и на глазах приходит в себя. Поднимает на меня глаза. Обещай, твердо говорит. Ты спасешь их. Обещаю. Я в общем, к этому и иду. Главное успеть. А еще, когда пойдешь за ними, возьмешь меня. Я буду нужна. Лучше соглашайся. Опять влезает кот. Если говорит, значит не зря. Она что-то чувствует. Хорошо. Хотя и очень не хочется. Слушай, может в город вернемся? Нет. Тут невероятно. Спасибо, братик. Обнимает меня сестра. Я посижу еще. Ты уверена? Ну конечно. Я целительница, хоть и недоучка пока. Не беспокойся, нормально у меня все. Лис, а ты где? Может диагностику запустим? С тобой, не беспокойся. Интересно очень, а бегал бы рядом, пропустил бы все. Не надо диагностику. С ней действительно все в порядке, только истощение, а это сейчас восстановит. Да не волнуйтесь вы, кот даже находит желание сказать пару слов. Это обычная инициация, причем, прошедшая очень легко. Это дерево как-то поддерживало Настю, и она все пережила проще. Мы теперь намного легче обе стороны ощущать будем. Да и я стал защитником, а не просто напоминанием о себе. Да, я еще не силен, как раньше. Зато, мне это уже и не важно. Конечно, буду стремиться к той форме, но мне теперь только посмотреть достаточно. Так что успокойтесь уже. Все у нас хорошо. Лучше идите погуляйте. Настя с интересом слушает кота. Обе стороны, спрашивает. Целительство тоже? Думаю, да. «Надо пробовать», — говорит кот. «Сестричка, давай ты будешь пробовать, когда высшее исцеление разберешь, ладно, а то нам еще толп страждущих под дверью не хватает», — улыбаюсь. «А так, вот техника, просто лучше получается». «Хорошо, брат, ты прав, идем гулять по роще. Покажешь родник?» «Конечно, пойдем». Тянет меня в сторону. От меня отделяется тень леса и убегает в березняк. «Милая, скоро я ухожу к Смоленску. Нашу группу переводит туда через 3 недели. Завожу разговор. А завтра я встречаюсь с представителем государя. Скорее всего, он достанет мне техники по работе с волей. Это то, что тебе нужно будет делать. С бабушкой твоей мы договорились, ты видела. Родичи к тебе придут. Меня же не будет обязательно и полгода. Тут будет лис. Так что, в каком-то смысле, я буду рядом. За эти 3 недели, нам надо переехать в усадьбу. Может, я все-таки уйду к народу? Это проще же, может и проще. А ты сама хочешь? Нет, я хочу быть с тобой, но тебя все равно не будет рядом, и долго. Меня не будет, это так, но рядом будет моя сестра, Лис. Я понимаю, что это плохие заменители, но это семья тоже. Я хочу, чтобы ты была не только частью семьи шаманки, но и моей. Да и вернусь я быстро, я уже буду большая-пребольшая, и ладно, главное техники для воли делай, и в роще гуляй, почему-то мне кажется это очень важным, я хочу соединить твой и мой мир, и даже знаю как это сделать в реальности, просто пока кое-что недоступно, но дай мне год, и скорее всего, я и это решу, разве плохо будет, если я помогу тебе с твоим выбором, ты сможешь и род свой вести, и в моем мире быть, не нужно будет отказываться, я вообще уверен, что проникновение нас в оба мира дадут очень интересные последствия, но это дело сильно будущего, да и если что, ты всегда сможешь меня позвать, вместе с Лисом мы многое можем, Анки кивает, я поняла тебя, и буду здесь, но когда ты будешь рисковать, помни обо мне, домой возвращаемся сильно за полночь, несколько позже сижу в саду и подвожу некоторые итоги, заказ за оставшееся время я выполню, даже, скорее всего, сделаю чуть больше. Вряд ли военные полноценную эксплуатацию начнут раньше, чем через месяц, как получит. Так что первых собирателей информации тут стоит ожидать месяца через 2. Не найдя производства, они выйдут на сестру. Сестру им не достать, да и не нужна она сразу. Но наверняка узнают и про меня. Вот, кстати, дело для Василия Осиповича, чтобы те, кто придут, про меня обязательно узнали. Тогда, пока я не вернусь, активных действий они производить не будут. Смысла нет, артефакты делаю только я, а они, судя по записям, всегда начинали с ключевых фигур. Ехать же в Смоленск, это сложная история. Проще добраться до меня здесь. Вот для того же Никитина тоже будет дело, найти и поставить под негласное наблюдение. Пока проф в металле свой диск не своял, то за него тоже особо опасаться не стоит. Хорошо, это минимум те же полгода, но охрану все равно надо поставить, чтобы, если что, вытаскивали в усадьбу. Марат охрану обеспечит. Анки из-под удара убираю. Сестру надо бы тоже в усадьбу переселить. Поговорю с ней и Владимиром. Деньги я на все это семье собираю. Да и Валентин делает свою часть работы. В общем, получается, мне нужно только на долговременный договор нанять Никитина. Все остальное уже готово. Правда, это все сделано в расчете на среднее силовое воздействие. А вот главный враг действует куда тоньше. Незаметно. Так что самой важной работой будет как раз наблюдение за новоприбывшими. Пусть здесь и государевы люди поработают, а я продублирую Никитиным. Но в общем, все уже и так работает. Думаю, полгода не развалится, а там и я вернусь. Глава 15. День начинается с беготни. Ночью обнаруживаю множество малых духов, и пришлось заселять полдюжины почти средних. В общем, просыпаюсь я уже после полудня. Добежать до дома тестировщиков, забрать держатели, отдать новые, добежать до Владимира. Этот челночный бег занимает приличное время. Но, главное, на его встречу с Кузнецовым я успеваю. Добрый день, я ненадолго, здороваюсь, заходя вместе с Штольцем. Здравствуйте, Кирилл, немного удивляется Кузнецов, у нас что-то случилось? Нет, по контракту все нормально. Я бы хотел уточнить пару вопросов. Конечно, слушаю. Смотрите, технически, станция основа сделана в легком кофре, но я подумал, что может вам был бы нужен другой формат, ну там гранитный куб метр на метр, железный шкаф, или еще что-нибудь столь же трудно транспортируемое. Вообще, станции основы от воровства защищены контрактом с духом, но вдруг такой вариант будет вам удобнее для охраны, я безусловно передам ваше предложение, в нем что-то есть», – задумывается Кузнецов. «И еще вопрос, я скорее всего смогу сделать около 5 станций на замену, на всякий случай, заберете себе или тут оставите, тот же в общем-то, вопрос про охрану, точно заберем. Еще одно, наверное, последнее, вы спрашивали, чем можете помочь, вот смотрите, у нас в городе строится 2 важных для империи опытных производства, мое и профессора Коны, насколько возможно на постоянной основе, пока не будет закрыт заказ военных, получить наблюдение за Тобольском, лучше негласное, но чтобы наблюдатели с моей службой охраны взаимодействовали, это чуть сложнее, наши наблюдатели не взаимодействуют с частными отрядами, хотя у вас же начальником охраны Марат Ольгович, да, если не официальным образом, думаю, смогу поспособствовать, тогда, я бы оставил вам Владимира на растерзание, по вопросам, где накапливать, кто охраняет, когда заберете и тому подобным, а сам, пожалуй, откланяюсь, извините за вторжение, договор я подписал, пара недель, вплоть до приезда Никитина, наполняются какой-то суетой, достройка ангара, и закладка профом основы диска, окончание императорского заказа, переезд в усадьбу, даже встреча родовичей Анки, все это почти не отражается в памяти, ну проходит, и проходит, только окончание гимназии и последние экзамены за неделю до отправки в Смоленск заставляют немного прийти в себя, да и то это больше заслуга Никитина. Здравствуйте, Василий Иосипович. Добрый день, Виконт, неожиданно приветствует меня Никитин, не удивляйтесь, о том, что вы живы, по столице уже ходят слухи, пока никто не соотносит вас и Тобольск, и этот образ еще можно использовать, но вы должны понимать, что это временно, сколько у меня времени, скорее всего, месяц после поступления в академию, если вы сразу после обязательной практики появляетесь в столице, это самый крайний срок, в принципе, кроме слухов о существовании наследника ничего больше пока нет, но вас активно снова начали искать. Я думаю, что вы где-то оставили след, то есть еще месяцев 7, в лучшем случае. А сестру ищут, на удивление, нет. Зато вас ищут 2 разные группы людей. Вторая группа это государевы люди. Это ожидаемо, но они включились в поиск несколько позже первых. Первые же, неожиданно, это небольшой торговый дом Сидорова, принадлежащий Шилиповым. По какой-то причине, в ваш поиск они вбросили довольно много денег, но ищут, в основном, в центральных городах, и описание вам не соответствует. Поэтому я и предполагаю довольно большой срок. Понятно, киваю. Действительно понятно, этот торговый дом и в скупке накопителей фигурировал. Очень интересно. Еще интересный факт. Через этот торговый дом, 5 из 7 уничтоженных родов делали небольшие по размеру заказы. Что конкретно, мы не выяснили. Это бы спровоцировало лишний интерес. Все правильно, продолжайте. Общих контактов среди родов почти нет. Я сначала не счел это важным, говорю, но пересмотрите свой вывод, исходя из того, что Ленские, Ободрины, Шилиповы и Грабовские точно связаны между собой. И общие между собой есть как минимум у 2 торговых домов, Сидорова и торгового дома Фиска. Тогда Никитин просматривает бумаги и кивает. Тогда все уничтоженные роды через необязывающие легкие знакомства наследников и закупки становятся связанными. Что нашли по Высоковым, Камышовым и Зиновьевым? По вашим родителям немного. Фактически, там неизвестно ничего. Но сразу после случившегося, чуть ли не день в день, Ободрины хотели перехватить шахты накопителей. Причем, какая-то работа была проведена заранее, так что можно подозревать некоторую спланированность, но, как я и раньше отмечал, это может быть и совпадением, не дали имперские чиновники, а потом государь забрал их в управление.